Часть четвертая. Узлы пространства времени. Кто-то злой и умелый, веселясь, наугад мечет острые стрелы в воспаленный закат. Владимир Высоцкий. Первое. Лепка на римаке. На римаке. Пирожки из рисового теста, начиненные ломтиками сырой рыбы и завернутые в сушеные водоросли. Традиционные изделия японской кухни. Их задача была бы проста, если бы. Тихий океан был немножко меньше, раз в 10-20. В этом океане не доминировал американский флот, хотя бы локально вблизи Марианских островов. В небе имелись собственные воздушные разведчики. Хотя бы в некотором количестве. Или на крайний случай война с Америкой велась бы официально. Но! Тихий океан уменьшался в объеме очень медленно. По мере движения по мантии континентальных плит не стоило так долго ждать окончания процесса. До ближайших советских аэродромов было 4000 километров искривленного гравитацией горизонта. А с Соединенными Штатами они все еще значились официальными союзниками. А еще против них был ресурс автономности окружающих механизмов, желающих пить кислород из атмосферы даже более, чем обслуживающие их люди, глотать его и давиться, выплевывая мерзости не литрами, а кубическими метрами. А еще против них была внешняя среда, пакостная, холодная и равнодушная пустота, заполненная всякой всячиной, но в основном за тонкой стенкой их вывернутого наизнанку аквариума молекулами кислорода и водорода, склеенными воедино. А иногда по ночам против них нагло работал отросток их собственных механизмов. Предатель-шноркель, сосущий воздушную вату из враждебно-официально-союзного внешнего мира. Это были самые рискованные моменты, поскольку нежданно-негаданно эту короткую железную пуповину дизеля мог засечь с высоты летающий радиолокатор. И засечь не где-нибудь вблизи под собой, а миль за 20 в стороне. И тогда ненужной становилась вся эта суетность с бесшумными резиновыми тапочками и обитые войлоком косяки дверей. И главное, дело было не просто в том, что приняв их за японцев, торопящиеся выслужиться эсминцы могли бы их действительно ухандокать. Нет, гораздо страшнее был бы срыв боевой задачи. Ну а что же было за них? Почти точное время и почти точное место, а также точный силуэт в фас и в профиль того странного своей значимостью предмета, который они должны были потопить. Этот предмет назывался крейсер «Индианаполис» ВМС США. И мало того, что никто из экипажа советской лодки, поджидающий и роющий в соленой водице его вместительную могилку, не знал, почему на этом средней значимости крейсере, каковых у Америки имелось сейчас десятки, свет белый сошелся клином. Но, странное дело, этого не знал даже собственный экипаж Индианаполиса. И вдыхающий вонь машинного масла и испорожнений потных, давно не мывшихся людей и сотен других невероятно противных запахов капитан новенькой лодки, состряпанный на верфи, направляемый в социализм Германии, по проектам фашистского конструкторского бюро, превращенного в шарашку, лодки, имеющие на внешнем борту опознавательный знак восходящего солнца, но не значащийся в японском флоте, капитан этот, массируя виски от недосыпания, мог выдумывать для себя тысячи причин почему. Почему нужно рисковать экипажем, и не одним экипажем, пятью? Именно столько лодок дежурит сейчас возле ничем не приметного острова Тиньян. Острова ничуть не лучше и не больше других марианских. И рисковать по-настоящему, потому как по данному ему капитану праву, неведомому всем окружающим, в случае получения повреждений, ведущих к неизбежному всплытию, он обязан ликвидировать любую возможность спасения для команды. То есть не только не покинуть корабль последним, по праву и по привычной очереди, но и уничтожить саму вероятность очереди. Попросту сделаться предателем всех окружающих людей, дабы не стать изменником, плетущей таинственные интриги Родины. И все это предательство, еще и умноженное на 5. И все это античеловеческое действо не ради какого-то, ну уж не знаю чего, авианосца, к примеру, которых у родного союза все еще нет. Все ради несчастного крейсера. После долгих одиночных размышлений капитан Сергей Макаренко пришел к выводу, что единственной достойной причиной для данного действия является груз Индианаполиса. Какой груз может быть так важен, что ради него можно пойти на риск прямой, досрочной конфронтации с самой сильной капиталистической страной мира? И какой груз можно перевозить на крейсере, и места на нем при этом хватит с лихвой? Единственной достойной целью, с подходящими габаритами и значимостью, за которую Сергей Макаренко считал возможным превратить в шпроты экипаж и себя самого, был президент Гарри Трумэн. Что могло понадобиться Трумэну на закулисном Тиньяне? Капитан секретной советской субмарины не мог предсказать. Он не обладал способностями к ясновидению и даже никогда не читал о таких вещах. Не печатал статьи об этом советский моряк и морской агитатор. Все больше о руководящей роли и о комсомольском задоре боев. Вообще-то Сергей Макаренко ошибался. Президент Америки в настоящий момент обедал в Белом доме, но насчет важного груза он действительно соприкоснулся с озарением. Ну что же, дураков капитанами лодок не назначают. Второе. Еда шпионов. Вокруг была другая Москва. В смысле своя собственная, та, к которой привык с детства. Та, что с одним мавзолеем на Красной площади. Но как-то по-новому она теперь смотрелась. И самое интересное, какая из них лучше? Это, в огнях и рекламе, пародия на Нью-Йорк в центре и загаженная обертками от жвачек по окраинам. Или же та, с чистыми улицами, просматриваемыми патрулями на вылет. Это с шикарными позолоченными магазинами без покупателей. Либо та с очередями, торчащими из дверей и размахивающими талонами на сахар. Это с гостиничными холлами, осажденными немаскирующимися проститутками. Или та, в которой, может быть, и есть подобное развлечение, но, по крайней мере, не выставлено оно на показ. Заштукатурено и зашпаклевано. И хоть юную пионерию не разлагает. Та с затмевающим небо дворцом съездов, либо эта с отстроенным храмом Христа Спасителя. Как различны они, но как похожи. И ведь обе из одного корня. И очень хорошо, что похожи. Легче будет Авроре привыкать после переезда. Панин внезапно остановился, поймав за хвост собственную мысль. А кто, собственно, собирался переезжать? И кто будет оплачивать этот самый переезд? И кто его разрешит? А если совершить его самостоятельно, кто даст обосноваться в Москве? Разве что в матросской тишине пригреют. Панин продолжил движение. Да, он знал в этом городе все, он здесь родился. Наверняка данные обстоятельства учитывали при выборе его в качестве агента-посланника. Может, в контрразведке он не единственный москвич, но, по всей видимости, выбирали из уже допущенных к секретам. Не стоило расширять круг посвященных без крайней нужды. А вокруг него сновали люди. Десятки, сотни, тысячи людей. Сновали, не догадываясь о том, что где-то есть город-копия, город-близнец. И может статься, в нем встречаются даже люди-близнецы каждого присутствующего. Кто знает, кто проверял? Панин затормозил перед Макдональдсом. Зашел. Как давно он не видел таких заведений. Что на этом месте там? Кажется, какая-то столовка с рыбными четвергами и остальными немясными неделями. Да, паршиво быть сытой свиньей. Но лучше ли быть еще и голодной? Он заказал гамбургер, подумал и добавил чизбургер. Нью-Йорк, ей-богу, Нью-Йорк.